думал он, понимать, что мы такое творим. Пусть льется кровь, пусть у кого-то душа расстается с телом, пусть. Так действуют слабые, спокойно, по справедливости, и вдруг раз, раз. А на Роджекс меня возьмут, да мне на брюхе перед ними ползать придется. Не нужен я им. Через столько лет не сделать меня пайщиком фирмы. Как я вытяну вас троих и сам смогу жить, если они мне вдвое сократят район действий? Да и чего мне стараться, раз ты палец о палец не желаешь ударять, чтобы помочь? Я послал тебя снова учиться, правда? Ты тогда говорила... Он повысил голос. Ей это не понравилось. Она перебила. Ты меня неверно понял. Пойми, ты меня убиваешь. Неужели ты настолько слепа? Не убей, забыла? Она сказала. Ты просто сейчас разъярен. Вот успокойся, тогда и поговорим. Я верю в твою способность зарабатывать, Маргарет. Ты, кажется, не вполне улавливаешь ситуацию. Тебе надо поступить на работу. Абсолютно не надо. Я не могу бросить двоих детей на произвол судьбы. Они уже не маленькие, сказал Вильгельм. Томми 14, Полу скоро 10. Послушай, сказала Маргарет, если ты будешь так говорить, Томми, мне придется повесить трубку. У них опасный возраст. Сколько этих дурных компаний, родители оба работают или семья развалилась? Снова она ему воткнула, что это он ее бросил. Она взваливает на себя воспитание детей, ну а ему уж придется платить за свою свободу. Свобода! — думал он с тоской. — Пепел! Ем, как хлеб! Вот и вся свобода! Дай ты мне моих детей! Они и мои ведь тоже дети! Неужели ты та женщина, с которой я жил? — чуть не сказал он. — Неужели ты забыла, как долго мы спали вместе, и ты можешь так безжалостно со мной поступать? — Ему будет лучше с Маргарет. Вот к чему она гнула, вот что разжевывала. — Плохо тебе, — говорила она, — так тебе и надо. И не мог он к ней вернуться. — Не мог. Как не мог он клянчить, чтобы его приняли обратно в Роджекс? Нет, невозможно. Хоть режь. Маргарет ему все отравила с олив. Она бьет его. Бьет, топчет, дух из него вышибает. Маргарет, пожалуйста, прошу тебя, ты все же подумай насчет работы. У тебя же этот диплом. Зачем, я, спрашивается, платил за обучение? Потому что так казалось целесообразней. Но это была ошибка. Мальчикам в переходном возрасте нужен родительский глаз, нужен дом. Он молил: Маргарет, пощади меня. Сколько можно? Я дошел до ручки. Я погибаю. Ну, подумай, зачем тебе брать на душу грех? Не надо, Маргарет. Я чувствую, я вот-вот рухну. Лицо у него раздулось. Он стучал кулаком по стали, дереву и гвоздям телефонной будки. Дай ты мне продохнуть! Ну, окочурюсь я, и что? Одного я никак не пойму. Как ты можешь так обращаться с человеком, с которым ты так долго жила, который отдал тебе лучшие годы своей жизни? И так старался, который тебя любил. От одного слова «любил» его бросало в дрожь. — Ах! — сказала она и шумно вздохнула. — Начинается! — Ну, а как ты это себе представлял?